Глава 20. Данте. «Я хочу увидеть Невинну», — повторила Эверли. «Отведи меня к провидице!» О небо, сколько наглости у этой ведьмы! Всего 2 дня здесь, а уже смеет мной командовать, а я позволяю ей это делать. Ее внезапное появление так близко от башни Невинны застало меня врасплох. И на мгновение с меня слетела маска бесстрастия и превосходства, которую я научился носить на протяжении многих лет. Никто не знал, где находится вход в башню провидицы. Даже Рорку и Амиде пришлось бы некоторое время походить кругами, чтобы найти нужную дверь. Дверь, которую украшал маленький рубин над замочной скважиной. Защитное заклинание, наложенное лично мной. Никто, кроме меня и Невинны, не мог открыть эту дверь. Высота привела Эверли ко мне. Зачем? То, что я рассказал маленькой ведьме, было правдой. У Высоты нет сознания. Не в принятом смысле. Но крепость тесно связана с этим миром, а значит, и со мной. Однако не я указал Эверли путь. «Данте?» Я внутренне вздрогнул и медленно повернул голову, чтобы посмотреть на нее. Ее лицо слегка раскраснелось, что только подчеркивало многочисленные веснушки, а рыжие волнистые волосы, все еще немного влажные, не спадали на грудь. По моему телу пробежало покалывание. Даже не глядя на Рорка, я чувствовал на себе пронизывающий взгляд друга. Не то чтобы я его не понимал, я понимал. В конце концов, у меня уже несколько десятилетий, а если честно, то столетий, не возникало такой бурной реакции на женщину. Однако меня слишком завораживало то, что делала со мной Эверли, чтобы заботиться о мнении Рорка. Желание и похоть давно не являлись частью моей жизни. Должно быть, это связано с пророчеством, я почти уверен. С каждой секундой, которую Эверли проводила в Инфернесе, я острее чувствовал, что она должна быть здесь. Обязана быть здесь. И, возможно, только возможно, Высота тоже это чувствовала. «Вот что я тебе скажу, маленькая ведьма». Эверли сжала свою чашку обеими руками. Каждый раз, когда я обращался к ней подобным образом, она немного напрягалась. Нравилось ей это прозвище, или она терпеть его не могла? Заводило ли оно ее так же, как меня? Рорк тихо прочистил горло. «Ешь», — велел я рыжеволосой ведьме и отвернулся. «Пойдем после завтрака». «Правда?» — спросили Эверли и Рорк, одновременно опешив. Рорк удивился, потому что я никому не позволял посещать провидицу, а Эверли... Она, наверное, не ожидала, что я так быстро сдамся. Она здесь, чтобы помочь мне, не наоборот. Я отведу ее к Невинне, и, возможно, мы, наконец, получим какие-нибудь ответы. Я кивнул. Правда. У нее на лице расцвела улыбка, глаза заискрились от радости. Пока они ели завтрак, а Эверли засыпала Рорка вопросами о шахтах, я уставился в свой кофе. Аппетит, вызванный яблочным пирогом и теплым хлебом с маслом, пропал. Во мне рос голод другого рода. Голод, который, как я подозревал, не очень обрадует Эверли. Дверь в башню Невинной была не только хорошо защищена, но и перемещалась. Сегодня она могла находиться в восточной части крепости, а завтра — в западной. Иногда на одном из верхних этажей, где располагались наши комнаты и кухни, а иногда ниже, рядом с помещениями для слуг, кладовыми, винным погребом и, в самом низу, подземельем. Сегодня Высота сжалилась надо мной, и нам не пришлось идти через лабиринт меняющихся коридоров. Дверь все еще находилась там, где я оставил ее утром. Эверли заглянула мне через плечо, когда маленький рубин засветился от моего прикосновения, и дверь открылась. «Защитное заклинание?» «Индивидуальное защитное заклинание», — поправил я. «Жизнь провидицы, похоже, не лишена опасностей». Я жестом пригласил ее войти. Высота осветила нам путь и зажгла один из факелов на входе. Я вынул его из держателя и указал на уходящую вверх узкую винтовую лестницу. В Инферносе осталось мало провидцев. Честно говоря, я знал только Невинну и одну из ее сестер, которая жила в Красном лесу. Остальных провидцев погубила жажда власти. Либо они сгорали, потому что их заставляли обращаться к дару снова и снова, либо их выслеживали и убивали. Как говорится, если ты не достанешься мне, так не доставайся же никому. Или их убивали. Из-за страха. Среди даймонов существовали те, кто считал, что будущее должно оставаться таким, каким оно и является — будущим. Неопределенным для всех. Вот только я не все. Мне приходилось править миром и спасать его. Мы с Невинной пришли к соглашению много лет назад. Она предоставляет мне свои услуги, а я даю ей защиту в крепости. Поставив ногу на лестницу, Эверли повернула голову в мою сторону. Ей не хватает магии, чтобы защитить себя? Ее магия отличается от моей, Рорка или Амиды. Она отличается и от твоей, маленькая ведьма. Невинна не воин. Она не может использовать свои экстрасенсорные способности, чтобы сражаться. Потому что не хочет? Потому что их недостаточно. Поэтому в Инферносе почти не осталось провидцев. Я взмахнул факелом в сторону лестницы. Вперед, маленькая ведьма. Следующие несколько минут мы поднимались вверх в тишине. Ступенек всегда оказывалось разное количество, в зависимости от того, где разместится башня и решит ли лестница сделать несколько лишних поворотов. Во время подъема мы ничего подобного не замечали. Путь просто становился длиннее. Пока я двигался вслед за Эверли, старался не пялиться на ее задницу. И потерпел полное фиаско. Она снова оделась во все черное. Узкие брюки идеально обтягивали ее круглую попку. Словно загипнотизированный, я наблюдал, как поднимаются и опускаются ее ягодицы. Поистине восхитительное зрелище. «Сколько там еще ступенек?» «Уже запыхалась маленькая ведьма?» Она стала отталкиваться ногами сильнее, чтобы легче было делать шаги. Я усмехнулся. «Может, нам поработать над твоей физической формой?» Эверли споткнулась. Я почти бросил факел, чтобы поймать ее. Как вдруг она остановилась. Повернула голову в мою сторону и сердито посмотрела на меня сквозь завесу огненно-рыжих волос. «Очень смешно. А разве нет?» Она откинула волосы назад и продолжила путь. «Ты когда-нибудь задумывался, что не настолько очарователен и неотразим, как тебе кажется?» «Вот это вопрос!» «Нет?» Послышалось тихое фырканье. Но я услышал в ее голосе сдерживаемое веселье. «Это последний поворот», — заверил я, когда аура Невинны стала сильнее. Эверли замешкалась, очевидно, неосознанно, в то время как мне не терпелось получить от Невинны побольше информации. Маленькая ведьма вдруг занервничала. Перед дверью провидицы она остановилась. «Я могу... открыть?» Она... могла, только говорить я об этом не собирался. «Позволь мне», — попросил я и стал подниматься к ней на верхнюю ступеньку. Я остановился, когда наши плечи почти соприкоснулись. Эверли шумно выдохнула. Я украдкой понюхал ее волосы. «Апельсины и корица. Как и тогда. Так как я настоящий ублюдок, я не торопился, переложил факел в другую ладонь и коснулся, не намеренно, конечно, руки Эверли, прежде чем потянуться к двери. Я лишь хотел проверить, не вызовет ли наше прикосновение еще один небольшой пожар. По крайней мере, убеждал себя в этом. На самом деле мне хотелось прикоснуться к ней вот так просто». Эверли едва слышно зашипела. «О да, пожар возник. И если не ошибаюсь, он разгорался сильнее с каждым нашим прикосновением. Интересно. Фазу «неожиданно» я уже миновал. Теперь это казалось мне интересным, а еще вызывало любопытство. Открыв дверь, я отступил назад. Голова Эверли дернулась вверх, и она застыла. Невинно ждала нас. Естественно. И она принарядилась. Сегодня она не стала надевать простое льняное платье или один из своих изумрудно-зеленых балахонов. О, нет. Невинно выбрала для встречи наряд провидицы. Импозантное черное платье с усыпанным драгоценными камнями корсетом. Фиолетовый плащ изящно струился по плечам, а часть лица скрывала маска, выполненная в виде двух крыльев. Она закрывала всю область глаз и завязывалась на затылке черной бархатной лентой. Сама маска была из чистого золота, как и многочисленные браслеты на запястьях предсказательницы. Мы с Невинной встретились взглядами. Я приподнял бровь, но в ответ получил лишь загадочную улыбку. «Эверли Варгас», — поприветствовала она маленькую ведьму. «Я много слышала о тебе». Эверли нерешительно шагнула в комнату. Но видела не так много, как говорят. Невинно прищурилась, а я замаскировал смех, покашлив. Маленькая ведьма отважна, надо дать ей должное, и остранный язык. Соблазнительная комбинация. Ясновидящая посмотрела на меня. «Повелитель?» «Мы здесь, потому что надеемся получить ответы». Закрыв за собой дверь, я встал рядом с Эверли. Достаточно близко. Она снова напряглась. Это определенно доставляло мне большое удовольствие. «Расскажи Эверли о пророчестве», — велел я невинно. «И ничего не упускай». Провидица кивнула. Затем произнесла слова, которые уже 7 лет крутились у меня в голове. Я видела эти слова. Чувствовала их душой и знала, что они связаны с вратами. Она пристально вглядывалась в лицо Эверли. «С чем-то, с кем-то из твоего мира». У Эверли был растерянный и совсем не впечатленный вид. «Но откуда вам знать, что речь идет обо мне? Земля большая и...» «Не глупи», — перебил я. «Твоя магия уникальна. Ты уникальна в своем мире. С кем еще может быть связано предсказание? В твоем мире нет ничего, что имело бы для меня значение». «Не глупить?» — огрызнулась она, уперев руки в бедра. «Кто глупит, так это ты, когда думаешь, будто зимняя ведьма может спасти твое королевство». «Это я уже проходил», — заверил я и опустился в кресло у окна. «В течение 7 долгих лет я пригвоздил Эверли взглядом, давая понять, насколько серьезен». «Инфернос на краю катастрофы, маленькая ведьма. И я готов сделать все, чтобы спасти этот мир. Все, что угодно. Понимаешь?» У нее в глазах отразилась вспышка гнева. А невинно между тем молча наблюдала за нами. Эверли всплеснула руками. «Ты не можешь представить, что значит все, Данте! Ты понятия не имеешь, почему я здесь! Кроме, может быть, предположения, что я здесь по ошибке!» Невинно шумно втянула воздух. Я вскочил с кресла и встал перед Эверли. Сжав кулаки, угрожающе посмотрел на нее. «Повтори это еще раз, ведьма». Эверли открыла рот, но невинно ее опередила. «Разве вы пришли не для того?» — громким голосом сказала она, указывая на ониксовый кристалл. «Чтобы найти ответы. Если вцепитесь друг другу в глотки, они вам не понадобятся». Привыкнув за столько лет к загадочным изречениям провидицы, я повернулся к ней. «Понадобится? Значит, у тебя есть ответы?» Она пожала плечами. «Я улавливаю сильные вибрации от вас обоих. Мы сможем быть по-настоящему уверены, только если я проверю». «Так сделай это». В недоумении, словно не поспевая за происходящим, Эверли переводила взгляд с меня на невинну. Мое терпение готово было вот-вот лопнуть. «Смотри в свой гребаный кристалл, невинна!» Прогремел я, и мой голос эхом разнесся по маленькой комнате.